преимуществом общества с ограниченной ответственностью, а с другой стороны он является и недостатком. Потому что если ваш бизнес имеет определенные размеры, если ваши размеры бизнеса в значительной степени определяют возможности получения прибыли, то такое резкое сокращение активов общества, например, когда выходит из состава участников учредитель, который имел 50% в обществе, оно может быть критично для дальнейшей деятельности общества. То есть ваш бизнес уменьшается на 50%. Это может быть очень неприятно и болезненно. В то же время есть еще один недостаток общества с ограниченной ответственностью. Если вы хотите сменить состав участников общества, вам необходимо обращаться в налоговую инспекцию, то есть подавать туда документы и ждать положенный срок для их государственной регистрации. И до момента государственной регистрации вы зачастую не можете предпринимать каких-то действий с вашими новыми партнерами. Следующей организационно-правовой формой, которая наиболее часто используется для предпринимательской деятельности, является закрытое акционерное общество. Акционерным обществом признается коммерческая организация, уставной капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права его участников. Участниками акционерного общества, так же как и общество с ограниченной ответственностью, могут быть как одно лицо, так и несколько лиц. Если число акционеров превышает 50, то это уже общество, открытое акционерное общество. Если же число акционеров до 50 человек, то это закрытое акционерное общество. Если участником, учредителем акционерного общества является единственное лицо, то учредительными документами является только устав. Единственный акционер составляет письменное решение о создании общества, в котором говорит, что я такой-то, такой-то решил создать общество, назвать его так-то, и оно будет иметь такой-то юридический адрес. И принимает устав, содержащий все необходимые моменты, отражающие специфику его деятельности. Какие есть преимущества у акционерного общества? Акционеры не отвечают по обязательствам общества, так же как и в обществах с ограниченной ответственностью, и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров общества. Что это означает? Это означает, что вы можете продать ваши акции кому захотите и когда захотите. Единственным ограничением здесь является то, что вы обязаны, прежде чем продавать акции третьим лицам, предложить купить их другим акционерам. Это в закрытом акционерном обществе обязательная норма. Другим заметным преимуществом акционерного общества является то, что акционерному обществу нет необходимости обращаться в налоговую инспекцию, подавать туда какие-то документы при смене акционеров. То есть, если вы захотели продать кому-то свои акции, то эта операция делается, может быть проделана в вашем офисе буквально за полчаса, за час. Обязательным условием совершения сделки по купле-продаже акций является то, что ваше выпуск акций должен быть зарегистрирован в Федеральной службе по рынку ценных бумаг. Без такой регистрации все сделки по купле-продаже акций ничтожны. Это является некоторым неудобством и дополнительными расходами для учредителей акционерного общества, но вы должны сами оценить, что вам удобно, насколько для вас важны вот эти преимущества, которые дает такая организационно-правовая форма. Итак, сделка, совершаемая с акциями, обусловлена, как правило, несколькими документами. Это договор купли-продажи акций и внесение изменений в реестр акционеров. То есть на основании договора о купле-продаже в реестр акционеров, в котором перечислены все лица, владеющие акциями общества, должны быть внесены соответствующие записи, и новому владельцу акций должна быть выдана выписка из этого реестра, в которой должны быть перечислены количество акций, которыми он владеет, и их стоимость. Акционер не может требовать от общества выкупа своих акций, за исключением особых случаев, оговоренных законом. Что это означает для участников общества? Это означает, что если вы вложили свои средства в какое-то предприятие, то вы не сможете их вернуть иначе, чем продав их другому лицу, тому, кто заинтересован в этих акциях. Соответственно, для того, чтобы их продать, они должны иметь какую-то ценность для покупателя. И это возможно только когда ваш бизнес достаточно развит, достаточно прозрачен, и покупателю понятно, какую прибыль он может приносить. Если же вы, работая, развивая этот бизнес, не достигли соответствующих показателей прибыльности, то вряд ли вы сможете эти акции кому-то продать, и так вам ничего не останется делать, как или дальше работать и развивать это предприятие, или отойти от дел, рассчитывая в будущем на дивиденды. Но так или иначе, все зависит от ценности акций, от прибыльности предприятия. Есть определенные ситуации, оговоренные законом, при которых вы можете потребовать выкупа своих акций. Например, в том случае, если общее собрание акционеров, которое является высшим органом управления общества, голосовало за какую-то крупную сделку, а вы были против этой сделки, тогда вы можете потребовать у акционеров, у общества, чтобы они выкупили ваши акции. Есть еще несколько ситуаций, аналогичных этой. Они подробно записаны в законе об акционерных обществах. Вообще, закон об акционерном обществе отличает от закона об ООО то, что он достаточно четко, подробно прописан, и в нем описаны всевозможные ситуации взаимоотношений акционеров. И права акционеров в значительной степени защищены. В этом смысле это один из самых современных российских законов, который максимально соответствует мировым стандартам. Какие есть недостатки у такой организационно-правовой формы? Как мы уже говорили, с точки зрения регистрации акционерного общества, пройдя государственную регистрацию в налоговой инспекции, обязана зарегистрировать выпуск акций в Федеральной службе по рынку ценных бумаг. И без этой регистрации все сделки с акциями недействительны, и на вас может быть наложен штраф. Эта процедура достаточно сложная, и не юристы вряд ли смогут с ней справиться. Госпошлина достаточно высокая, 10 тысяч рублей, и юридические компании, специалисты берут за эту услугу тоже порядка 10 тысяч рублей. Таким образом, ваши расходы на выполнение всех регистрационных процедур для акционерного общества заметно выше, чем в обществах с ограниченной ответственностью. Давайте рассмотрим общие положения для ООО и закрытых акционерных обществ. Что их объединяет? Мы не будем рассматривать открытые акционерные общества, потому что мы, в принципе, говорим о малом бизнесе, ну, может быть, о среднем бизнесе. А открытые акционерные общества – это общество с численностью свыше 50 человек. И, как правило, такая организационная правовая форма используется для крупных организаций. И в тех ситуациях, когда нужно на открытом рынке привлечь финансирование. Итак, что объединяет ООО и ЗАО? Это одинаковая система бухгалтерской отчетности и структура налогообложения при обычной системе налогообложения. То есть это 24% налога на прибыль, 2,2% налога на имущество, 18 или 10% НДС, 26% ставки единого социального налога с фонда оплаты труда и от 0,2% с фонда оплаты труда в зависимости от вида деятельности на травматизм. Есть еще ряд налогов, которые определяются спецификой вашей деятельности. При упрощенной системе налогообложения, так же, как и в случае с индивидуальным предпринимателем, это простая бухгалтерская отчетность и минимальные налоги, о которых мы уже говорили. При регистрации госпошлина и для ООО, и для ЗАО, и так же, как и для всех остальных юридических лиц, составляет 2000 рублей. Все регистрационные формы можно найти на сайте налоговых служб, в частности в Москве на сайте mosnalog.ru или в справочно-информационных базах, таких как «Гарант», «Консультант». Срок регистрации юридических лиц и ООО, и ЗАО, и других законом установлен в 5 рабочих дней. В Москве этот срок на сегодняшний день увеличен налоговой инспекцией до 7 дней. Существенным фактором, существенным, если можно так выразиться, недостатком любой организационно-правовой формы юридического лица является сложная и длительная процедура ликвидации. Она влечет за собой, помимо множественных и достаточно сложных процедур, еще и полную налоговую проверку за последние 3 года деятельности предприятия с того момента, как в налоговую инспекцию было подано заявление о ликвидации компании. Как вы наверняка догадываетесь, проходить такую проверку удовольствие небольшое при том подходе наших налоговых органов, когда они стараются хоть за что-то зацепиться, хоть за что-то начислить вам какие-нибудь штрафы и пени. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществам. Поэтому, если ваша организация не справилась с какими-то обязательствами, то, имея на балансе какие-то активы, вы рискуете с ними расстаться. Акционерное общество, так же, как и общество с ограниченной ответственностью, не отвечает по обязательствам своих участников. Ваша личная жизнь – это ваша личная жизнь. Деятельность общества – это деятельность общества. Высшим органом управления и акционерного общества, и общества с ограниченной ответственностью является общее собрание участников или акционеров. В регламенте созыва и работы общего собрания ООО и акционерного общества много параллелей. Хотя эти регламенты в закрытых акционерных обществах более подробные и многие моменты прописаны более жестко, более четко. Размер уставного капитала и способы его формирования и для ООО и для акционерных обществ тоже одинаковые. Еще одним фактором, который объединяет